Глава 29. Объяснение обстоятельств, связанных с моим зачатием, заняло некоторое время. Но как только Лили ознакомилась с сокращенной версией происхождения Сойер, в том числе узнав о пакте, придуманном Грир, и о том, о чем я говорила с Анной в больнице, мы решили прослушать аудиозаписи, только в этот раз более тщательно. Мы начали с самого начала и переслушали не только те три, которые уже включала мне Лили, а каждый разговор, записанный Джоном Дэвидом. Остальные оказались довольно обычными. Никаких упоминаний о телах, шантаже или о том, как и когда тетя Оливия узнала, что ее муж приходится мне отцом. «Я больше не могу здесь оставаться», — сказала мне Лили, когда мы закончили. «Я просто... Я не могу сейчас находиться в этом доме, Сойер». Я перевела взгляд на конверты с розами, которые оставили нам белые перчатки. «Я с тобой», — сказала я Лили. «Давай-ка убираться отсюда». Остров Короля в 22:00. Все, что говорилось в наших приглашениях. Мы убедились, что Джон Дэвид занят украшением своего гольфкара, пообещали вернуться утром, чтобы помочь ему с финальными штрихами, и свалили из домика на озере на гидроциклах. Мы с Лили ехали раздельно, и я подставила лицо ветру, пересекая центральную часть озера. Мы уносились прочь, как можно дальше и как можно быстрее. Я скучала по Лили. Я скучала по нам. Я готова была сделать все, о чем бы она ни попросила. Куда бы она ни отправилась, я бы последовала за ней. Вода окатила меня справа, когда Лили пронеслась мимо меня. Мы ловили волны, поднятые большой лодкой. Дальше, быстрее. Я ощущала тепло солнца на своем лице, на своих руках и ногах. Но каким бы громким ни был рев двигателя подо мной, какой бы свободной я себя ни чувствовала, я все равно не могла избавиться от мысли о том, что выяснилось за последний час. Тетя Оливия давно знала о любовнице своего мужа, не говоря уже о моем истинном происхождении. Дядя Джей Ди, по-видимому, давал Ане деньги. Много лет назад, задолго до нашего с Лили рождения, тетя Оливия шантажом вынудила своего мужа жениться на ней. «Ты никому не расскажешь о том, что произошло», — не шли у меня из головы слова Джей Ди. «Мы оба только потеряем, если правда об этом теле всплывет наружу». Сразу после того леди озера выбросила на берег. Тетя Оливия бойкотировала поездки на выходные на Королевское озеро. Она наполняла наши дни рукоделием и общением и не оставляла нам времени разобраться в том, что произошло. Само по себе это не было подозрительным. Но сейчас... Это тело. Я надеялась, что Лили, в отличие от меня, удалось убежать от своих мыслей. Оставалось лишь уповать на то, что приготовили для нас сегодня белые перчатки, хоть я и ждала вечера с некой опаской. На улице было еще светло, когда мы с Лили добрались до бухты Короля. Мы оставались на воде до тех пор, пока солнце не начало садиться. На закате мы заглушили двигатели, выплыли на мелководье и вытащили гидроциклы на берег. Остров Короля был не больше 100 метров в длину. Причала здесь не было, и из всех строений имелся лишь одинокий полуразрушенный деревянный дом. Когда мы подошли ближе, я поняла, что когда-то давно здесь произошел пожар. Часть дома сгорела, и ее так и не восстановили. Крыши тоже не было. «Сколько времени?» — спросила меня Лили. Часов на мне не было, поэтому я попробовала угадать, основываясь на положении солнца, опускающегося за горизонт. 8:30, 8:45? «Значит, у нас есть еще где-то час». Лили положила руку на стену заброшенного дома. Она смотрела на него почти минуту, затем направилась внутрь. Я последовала за ней. «Если бы я попросила тебя сразиться со мной», — тихо спросила она. «Ты бы сделала это?» Мой желудок сжался, как если бы я ехала в лифте, у которого внезапно оборвались тросы, и по спине пробежал холодок. Я думала, что меня простили. Я думала, что мы с Лили снова стали нами, Даже когда она не общалась со мной, мне и в голову не приходило, что ей захочется причинить мне боль. Физическую. «Что?» — только и сумела выговорить я. «Я никогда раньше ни с кем не дралась!» Голос Лили, как по мне, прозвучал слишком задумчиво. «Никогда не доходила до рукоприкладства, если не считать того раза, когда ты обрызгала нас с Кэмпбелл из шланга». Она легким движением коснулась рукой стены, а затем, прежде чем я успела ее остановить, отвела другую руку назад, сжала пальцы в кулак и ударила им по обугленному дереву. Со всей силы. Пошатнувшись, Лили сделала это снова. Я подавила порыв схватить ее и не дать ей ударить кулаком по стене в третий раз. Уокер сказал мне, что она злилась, но это был гнев, ярость. Ей нужно было справиться с этим самой. «Все эти годы!» — процедила она сквозь зубы, врезаясь рукой в стену. «Я думала, что у меня идеальная семья!» Еще удар. «И старалась быть идеальной для них!» Теперь она пугала меня. Ее молчание было неприятным, но зато в ее духе. Здесь же было что-то другое. «Если я соглашусь драться с тобой», — сказала я, глядя, как кровь закапала с ее разбитого кулака. «Ты перестанешь колотить по стене?» Лили опустила руку и повернулась ко мне. «Мама любит, чтобы все было идеально». «А папа?» — она не смогла закончить фразу. «Я злилась на тебя из-за них, Сойер!» Лили покачала головой. «Но сейчас...» «Думаю, я злюсь из-за себя». Она с трудом сглотнула, подняла руку и прижала окровавленный кулак ко рту. «Ты даже не дала мне шанса выбрать тебя!» «Да, возможно, я бы этого не сделала. Возможно, ты была права, не доверяя мне. Но от этого больно не меньше». Лили отвернулась к стене. Ее тело задрожало, затем напряглось. «Я не умею доверять людям», — сказала я. Мой голос звучал прерывисто и тихо. «Это не твоя вина. Во всей этой истории нет ни твоей вины, ни моей. Просто так сложилось». Я бы могла оставить все как есть, но тут она замахнулась для нового удара. «Когда бьешь, не зажимай большой палец в кулаке», — посоветовала я. «Иначе ты его сломаешь». «Совет на века», — произнес голос позади нас. Лили замерла, затем опустила руки. Я резко обернулась и увидела Кэмпбелл, которая стояла там, где когда-то был дверной проем. «Не буду вас отвлекать», — беззаботно сказала она. «Пожалуйста, продолжайте». Лили покосилась на меня. «Она тоже ни в чем не виновата. Но, может, подножка не помешает?» «Давай, блондиночка», — улыбнулась Кэмпбелл. «Я Эймс. Нас с колыбели учат драться грязно». Лили недолго раздумывала с ответом. «Кстати, раз уж ты сама упомянула Эймсов и колыбель, я так понимаю, что Сойер тебе не сестра, а твоя настоящая сводная сестра еще где-то ходит. Предположительно, кем-то удочеренная», — ровным голосом ответила Кэмпбелл. Сэдди Грейс выбрала именно этот момент, чтобы просунуть голову в дверной проем. «Я не могу говорить об усыновлении», — торжественно произнесла она. «Грир запретила мне произносить это слово».